Япония. В ночь с 26 на 27 июля 2014 года на популярном в стране интернет-форуме Two Channel была опубликована серия анонимных признаний в убийстве с фотографиями окровавленных рук и тряпки. А спустя всего пару часов в полицию позвонили обеспокоенные родители. Днем их дочь ушла к подруге и до сих пор не вернулась домой. Возможная связь этих двух событий побудила полицию сразу же взяться за расследование дела. Дело, которое поразило своей жестокостью все население Японии. Привет, интернет! Меня зовут Маруся Черничкина, и я рада приветствовать вас на своем канале. На канале, на котором я рассказываю детективные истории или истории, которые я рассказала бы вам, если бы мы с вами пошли в поход и сидели у костра. Сегодняшнее видео будет из цикла «Криминальная Азия». Последнее наше путешествие в страну восходящего солнца было аж 4 месяца назад. Тогда я вам рассказывала про убийцу из Твиттера, Такахиро Сираиси. Если что, вот подсказка, если вы вдруг не смотрели ролик. В конце я вам про него обязательно напомню. И вот мы снова здесь, в Японии. В тот раз... Сасебо – центральный небольшой город в Японии, находящийся в префектуре Нагасаки. Возможно, кто-то из вас уже слышал об этом городе из-за другого очень известного преступления, которое случилось тут 18 лет назад, в 2004-м. Оно тогда наделало шумиху в стране и вызвало огромное количество вопросов, но к этому делу мы с вами вернемся немножечко позднее. Итак, суббота, 26 июня 2014 года. Жаркий летний день. Юная 15-летняя Айва Мацуо договаривается вместе с друзьями пройтись по магазинам, прогуляться вместе. Ребята встретились, прогулялись, прошлись по магазинам, как и планировали. В общем, отлично провели время вместе. И к вечеру начали расходиться по домам. Одна из девочек, одноклассница Айвы, предложила ей зайти в гости. Девочка живет одна в квартире, родители далеко, мешать не будут. И, видимо, рассчитывая на прекрасное продолжение дня, Айва с радостью принимает предложение одноклассницы и идет к ней в гости. У нее была масса свободного времени, тем более только что закончился учебный год. Если вы вдруг не знали, то учеба в Японии, учебный год, начинается с 1 апреля. Она делится на 3 семестра, и первый семестр заканчивается как раз 20 июля. Так что 26 июля – это были буквально первые выходные после первого триместра. В общем, Айва долго не думала, согласилась, и знала бы она, к чему приведет эта дружеская посиделка. В 18:40 Айва написала родителям сообщение, что скоро пойдет домой. Но домой девушка в тот вечер так и не вернулась. Через некоторое время на Айву напали со спины и нанесли 10 ударов по голове тяжелым металлическим предметом. Но эти удары не стали для нее смертельными. Она продолжала дышать, подавать признаки жизни, и тогда преступник решил ее задушить. А дальше началось настоящее издевательство над телом бедной школьницы. Над ней в буквальном смысле решили поставить опыты. Этот экспериментатор сначала отрезал ей кисть левой руки, затем обезглавил и нанес несколько ранений ножом. Эти ранения больше даже походили на какие-то надрезы. Самое глубокое пришлось на область живота. Несколько органов были вынуты из тела. Чуть позднее, в 22:08 и 22:30, на интернет-форуме Two Channel были опубликованы 4 анонимных сообщения. «Здесь так много крови, что мне делать?» «Нет, нет, нет, нет, это бесполезно. Сколько бы я ни вытирал кровь, она продолжает идти. Оно – тело. Оно остыло. Я пытаюсь его согреть. Почему оно не согревается? Оно сейчас в ванной. Хватит об этом. Как вы думаете, какого цвета мозги? Я собираюсь поместить головной и спинной мозг в банку с раствором и заботиться о них вечно». Тема у всех сообщений была одинаковая. «Я совершил убийство». Тот же пользователь форума загрузил 7 фотографий, на которых была изображена окровавленная рука и тряпка. Очень скоро об этом анонимном признании узнала полиция. Тут нужно пояснить, что Two Channel – это анонимный форум в Японии. Чаще всего при попытке оставить сообщение на каком-либо форуме, система попросит вас пройти регистрацию, оставить какие-то свои личные данные, чаще всего email. Two Channel же – это полностью анонимный форум. Из личных данных там есть разве что поле для ника, но чаще всего пользователи там его не заполняют. Создатели сделали его таковым, чтобы бороться с негативом в интернете. Однако в итоге анонимность на Two Channel привела к тому, что записи там теперь больше похожи на туалетные граффити, чем на дискуссию по теме. Анонимность на форуме не полная, они не используют какие-то открытые прокси, это не Tor. И в принципе администраторы Two Channel могут содействовать полиции. Но из-за того, что достоверность публикаций, которые делаются на Two Channel, очень часто ставится под сомнение, эти записи анонимные не были восприняты как-то всерьез. И, возможно, они бы и вовсе остались без внимания, если бы в полицейский участок в 11 вечера не позвонили обеспокоенные родители и не заявили о пропаже ребенка. В участке решили, что пропажа Айвы Мацуо и анонимные сообщения об убийстве вполне могут быть связаны, и незамедлительно приступили к расследованию. Иногда правоохранительным органам долгое время не удается отыскать преступника, но не в этот раз. Они сработали очень оперативно, и той же ночью, 27 июля, всего через пару часов после убийства, виновник был найден и задержан. Причиной того, что полицейские так быстро вышли на след преступника, была очень простая. Подозреваемая была всего одна. Та самая одноклассница, к которой Айва пошла в гости. Родители Мацуо знали имя подружки своей дочери. И до того, как обратиться в полицию, они позвонили ей сами. Но девочка сказала, что Айва ушла домой, как только написала то самое сообщение родителям. Но что-то в ее словах насторожило семью Мацуо. Детективы постучались к ней домой посреди ночи. И, скорее всего, убийца не догадывалась, что ее поймают так быстро. Потому что труп Айвы лежал прямо у нее на кровати. Рядом кисть, голова и все инструменты, которыми она совершила свое зверское преступление. Имя человека, погубившего жизнь совсем еще юного создания, неизвестно, и фотографии его нет. А все потому, что в Японии есть закон, который запрещает разглашать сведения о несовершеннолетних преступниках, каким бы зверским ни было преступление. Для того, чтобы сохранить конфиденциальность малолетних преступников, СМИ их называют «девочка» или «мальчик А». Девочка А, убившая Айву Мацуо, призналась во всем на первом же допросе. На ее лице не было ни тени сожаления. Справедливо говоря, вообще никаких эмоций на ней не было. Она провела ночь в участке, спокойно спала, ела. На вопрос, что было причиной для такой жестокой расправы, девочка А сказала, что просто хотела посмотреть, что внутри. Ее жертвой мог быть кто угодно, просто случай представился именно с Айвой, которая сама согласилась прийти в гости к однокласснице. У меня, конечно, возникает множество вопросов. Во-первых, как-то вроде не верится, что между девочками совсем не было конфликта. Почему преступление было настолько жестоким? Да как вообще у подростка хватило сил для того, чтобы сделать все эти манипуляции с телом? Да и вообще, почему девочка жила в квартире одна? Где ее родители? На первый взгляд, у девочки А было вполне себе обычное детство. Ее родители закончили престижные университеты в Токио и имели прекрасную карьеру. Отец вообще был адвокатом. В общем, социальный статус у семьи был достаточно высоким. Но, конечно, как это часто бывает в таких делах, это был всего лишь фасад, роль, которую они все играли. И если приглядеться повнимательнее, то можно заметить, как много было на самом деле красных флагов, которые не то чтобы были совсем не замечены, но их значение явно было преуменьшено. Девочка А замечательно училась в школе, а также увлекалась спортом. Ее выделяли как одну из самых способных учениц среди сверстников. Однако уже в младшей школе были замечены резкие смены настроения. Она могла внезапно закричать или заплакать, а через мгновение уже смеяться. В декабре 2010 года было установлено, что она 4 раза подмешивала в школьные обеды одноклассницы вещества, включая отбеливатель, бензол и стиральный порошок. Той бедной девочке, конечно же, пришлось лечиться в больнице, но, к счастью, с ней все в порядке, она жива. Причиной для отравления стал вполне безобидный вопрос. Одноклассница поинтересовалась у нашей девочки А, как та так много учится. Когда об этом узнали, директор, конечно же, поставил в известность сотрудников столовой и вообще весь преподавательский состав и попросил всех очень пристально следить за девочкой А, когда она будет находиться на обеденных перерывах. Он также оповестил об этом родителей девочки и сказал, чтобы они каждое утро звонили ему и говорили о том, как девочка А себя чувствует и не взяла ли она с собой что-то странное в школу. В другие органы префектуры, в том числе в полицию, было решено ничего не сообщать, потому что считал, что проблему можно решить на месте. Но очевидно, что у них ничего не вышло, потому что ребенок становился все безумнее и злее. Девочку А стала очень интересовать анатомия. И ее интерес не останавливался лишь на книгах. Она начала препарировать маленьких животных, именно кошек. Вокруг дома, где жила девочка А, сначала стали пропадать коты, а затем начали находить замученные, выпотрошенные трупы животных. Слухи по району расползлись быстро, и кто-то из обеспокоенных соседей даже сообщил в полицию, но правоохранительные органы не предприняли никаких действий. Позднее на суде девочка А скажет, что еще тогда она понимала, что котов для нее будет недостаточно. Она очень хотела препарировать человеческое тело и понять, как там все устроено внутри. А затем в семье случается горе. В октябре 2013-го девочка теряет мать, которая долгое время боролась с раком поджелудочной железы, но победить его ей, к сожалению, не удалось. Девочка А очень тяжело боролась с утратой. Конечно, любого из нас уход из жизни такого родного и близкого человека шокирует, и иногда апатичные, даже депрессивные состояния довольно долго не отступают. Но казалось, что девочка А скорбит по матери в семье одна, потому что отец очень быстро оправился от утраты и уже через 2 месяца решил снова жениться. В январе 2014-го отец начал омиай. Это что-то наподобие услуг брачного агентства в Японии. Выглядит это так. Клиенту приносят папочку, в которой расписана основная необходимая информация предполагаемого партнера. Его рост, образование, место работы, хобби и так далее. Кроме того, обязательно вклеена фотография. Фото для такого случая обычно специально делается в фотоателье, чтобы человек выглядел как можно красивее, приличнее. Нередко женщины фотографируются в кимоно, а мужчины в хакама. Это мужской аналог кимоно. Если получивший папочку заинтересовался, состоится встреча. В кафе или в ресторан приходит сват или сваха, родители с обеих сторон и, конечно, сами молодые. Через какое-то время молодых оставляют побеседовать один на один, а потом они сообщают свахе свое решение – да или нет. Если оба сказали «да», то потом почти сразу начинается подготовка к свадьбе. События развиваются очень быстро и передумать уже не дают. В общем, пока отец искал себе новую жену, девочка А была предоставлена сама себе. У нее было гораздо больше времени, чтобы охотиться за кошками. Поиски жены были стремительными и успешными. Очень быстро отец познакомился со своей невестой. И, конечно, он решил представить свой выбор своей дочери от первого брака. Девочка А была очень недовольна поведением отца. В марте отношения в семье накалились до предела, и дочь напала на отца посреди ночи, вооружившись баскетбольной битой, металлической. Отцу довольно сильно тогда досталось, у него были серьезные травмы черепа, он лишился нескольких зубов. В полицию заявлять он не стал, хотя не на шутку начал бояться за себя и за свою новую жену тоже. После нападения он решил, что дочери срочно нужна помощь специалиста, и отправил ее к психиатру. Но спокойствие ему это не прибавило. Он стал очень бояться за свою жизнь, и единственным решением для него было разъехаться с дочкой. Он снял ей отдельную квартиру подальше от себя и давал ей карманные деньги. Я понимаю, что это может казаться странным, но в Японии это норма – снимать отдельное жилье для своего ребенка, который перешел в среднюю школу. Потому что школа может находиться очень далеко от квартиры родителей, и детям просто неудобно до туда добираться. Семьи побогаче нанимают гувернанток, которые живут с ребенком, но часто дети живут одни, без какой-либо супервизии. В школе есть старосты, которые следят за посещением школы, соблюдением правил. Считается, что так школьников с самого детства приучают к самостоятельности, к жизни согласно правилам и к тому, что ни в коем случае их нельзя нарушать, иначе наказан будет весь класс. Ну а что касается тех, чьи родители не могут или просто не хотят снимать для ребенка отдельную квартиру, эти дети живут в общежитиях, которые есть у школы. В общем, узнав все эти подробности, становится очевидно, что проблемы у девочки А были задолго до того, как ее мать умерла. Скорее всего, это событие окончательно сломило ее и так уже надломленную психику. Но ни родители, ни учителя не замечали этих проблем или, может быть, не хотели замечать. Был только один человек, который сразу понял, что что-то не то. За месяц до убийства Айвы Мацуо психиатр, который обследовал девочку после нападения на отца, связался с детским консультационным центром в Нагасаке и предупредил их, что если оставить девочку А в таком состоянии, она может кого-нибудь убить. Однако это предупреждение не было принято во внимание. Центр не принял отчет психиатра в качестве официального запроса на консультацию и не провел никаких последующих исследований. Позднее, в 2015 году, 3 чиновника из этого консультационного центра получат официальный выговор. Правительство префектуры заявило, что консультационный центр просто не выполнил свои обязательства. Ведь если бы они не отнеслись так халатно к запросу психиатра, то убийство Айвы Мацуо можно было бы избежать. Начальник отдела злоупотреблял своей властью над подчиненными и мешал организации вести дела, не позволяя сотруднику, получившему запрос от психиатра, обсуждать этот вопрос с начальником отдела, сообщили в префектуре. По какой причине он так отнесся к этому запросу, совершенно не ясно. Как я сказала, сигналов о том, что с девочкой А не все в порядке, было огромное количество, но ни один из них не был воспринят со всей серьезностью, со всей ответственностью. Но вернемся к убийству Айвы Мацуо. Девочку А арестовали очень быстро. Всего через пару часов после убийства полицейские уже стучали в нужную дверь. Осмотр квартиры был быстрым. Я уже говорила, что убийца не убрала труп с кровати. Рядом лежали инструменты, которыми она нанесла все те увечья. Весь следующий день полицейские выносили вещдоки из квартиры девочки А. В том числе окровавленный матрас, на котором лежало тело 15-летней школьницы. Девочка А была переведена в отделение Сасеба окружной прокуратуры Нагасаки на следующий день, то есть через два дня после убийства, 28 июля 2014. На вопрос о том, что послужило причиной убийства, она сказала, что просто хотела посмотреть, что внутри. Через несколько дней полицейские сообщили, что нашли телефон Айвы Мацуо за пределами квартиры подозреваемой. Девочка А выбросила его с балкона, пытаясь избавиться от улик. Она заранее купила инструменты, которыми могла препарировать человеческое тело. Эти два факта доказывают, что преступление было запланированным, а преступница понимала, что делает что-то неправильное. И она не хотела быть пойманной. Думаю, если бы полиция не приехала так быстро, девочка А и от тела попыталась бы избавиться. Родители Айвы Мацуо никаких интервью СМИ не давали. Единственное, они передали сообщение через своего адвоката, которое было следующего содержания. Мы не можем заставить себя пережить этот инцидент, так как он поразил нас так внезапно. Айва была нашим сокровищем. Мы растили ее с любовью. Теперь мы надеемся только на то, что сможем спокойно ее проводить. По словам адвоката, несмотря на слезы, родители вели себя на похоронах очень твердо. Но одна женщина рассказала газете, что родители буквально разрыдались, когда одноклассники дочери начали выражать соболезнования. Ребята описывали ее как милую и веселую девушку. Они все были шокированы и не верили, что такое действительно произошло. В школе тоже произошла церемония прощания, а также пресс-конференция, где представитель школы ответил, что конфликтов между девочками не было, и что в школе знали, что девочка А жила в квартире одна с апреля 2014-го. После ареста дочери ее 53-летний отец сделал заявление, что поступок его дочери не может быть прощен ни по какой причине. Тяжело представить, каким было его состояние, когда он узнал о преступлении, которое совершила его дочь. И, скорее всего, он испытывал огромное чувство вины, потому что он понимал, что когда он снял своей дочери квартиру, он буквально развязал ей этим самым руки. И СМИ, конечно же, тоже оказывали на него давление. Мужчина не выдержал этого давления, и в октябре того же года он повесился. Полицейские отметили, что обвиняемая проявила признаки стресса после того, как узнала о смерти отца, но не показала никаких угрызений совести за убийство одноклассницы. Хотя в своем заявлении она написала, что убийство лишило жертву, сейчас цитата будет, «времени испытывать радость и счастье жизни. Когда я думаю о шоке и печали, которые испытывает семья погибшей, у меня разрывается сердце. Я не могу найти слов для извинений». Во время следствия девочки А, помимо того, что представили обвинение в убийстве Айвы Мацуо, также обвинили в попытке покушения на отца в тот момент, когда она напала на него с бейсбольной битой. Некоторое время шли и дебаты, может ли девочка предстать перед судом. Окружной суд Нагасаки вынес решение, что у девочки, которая страдает аутизмом, отсутствует чувство морали, и что отправка ее в тюрьму только ухудшит ее психическое состояние и затруднит реабилитацию. Поэтому она была отправлена в лечебно-исправительное учреждение, вместо того, чтобы предстать перед уголовным судом. Но осенью 2015-го, после серии психиатрических тестов, девочка была признана уголовно ответственной. Прокуроры заявили, что поскольку девочка изучала в библиотеке законы, касающиеся преступлений несовершеннолетних, и изучала медицинские книги, приобрела оружие перед инцидентом, значит, она тщательно спланировала нападение и поэтому должна понести уголовную ответственность за убийство своей одноклассницы. Хочу немного дополнить тут тем, что в Японии по закону ты можешь нести уголовную ответственность, если тебе уже исполнилось 14. Еще в конце 90-х этот возрастной порог составлял 16 лет. Но затем произошли два убийства в Кобе. В 1997 году Сейта Сакакибара, которому было 15, убил 10-летнюю девочку и 11-летнего мальчика. Девочку он забил молотком, но остался незамечен. Через пару месяцев он убил мальчика и обезглавил его. В рот отсеченной головы была засунута записка, написанная красными чернилами. Игра начинается. «Полицейские, остановите меня, если сможете. Я жажду видеть, как умирают люди. Совершение убийств захватывает меня». Через месяц Сакакибара был арестован как подозреваемый в убийствах, и вскоре после ареста он сознался в этих двух эпизодах и в нападении на еще трех девочек в период между убийствами. Общественность тогда была просто в ярости от того, какими жестокими были эти убийства, и вот эти попытки играть со следствием. Видимо, Сакакибара вдохновился зодиаком и оставлял различные послания на стенах школы для полицейских. Общественность бунтовала и говорила о том, что порог для того, чтобы нести уголовную ответственность, должен быть снижен с 16 до 14 лет. Ведь если бы закон не был исправлен, то 15-летний парень, который творил все эти ужасы, остался бы безнаказанным. И закон был изменен. На момент совершения убийства девочке А было уже 16 лет, поэтому она могла нести уголовную ответственность. Кстати, насчет анонимных сообщений. До сих пор доподлинно неизвестно, кто их написал. Есть предположение, что это была просто шутка ребенка, который случайно порезался и решил использовать фотографии своей окровавленной руки для троллинга. Но как все удачно сошлось, ведь если бы не эти сообщения, вряд ли Айву нашли бы так быстро. Возможно, полицейские предположили бы, что она просто задержалась у подруги и не стали бы так резко бить тревогу. А если бы полиция так оперативно не сработала, то в каком бы состоянии было тело Айвы? Возможно, одной отсеченной кистью левой руки и головой не обошлось бы, и девочка А пошла бы дальше. Кто знает, что она собиралась делать с телом дальше? После убийства Айвы в школе, где учились девочки, всем ребятам, нуждающимся в психологической помощи, стали предлагать консультации со специалистами, а также проводить для них общие собрания и беседы один на один с членами преподавательского состава. Такие меры приняли для того, чтобы напомнить детям и подросткам о ценности каждой жизни и что никто не вправе отбирать ее у другого человека ни по каким причинам. Что с девочкой А сейчас, неизвестно. Возможно, она проходит лечение в клинике. Возможно, уже сидит в тюрьме. А может быть, вообще уже на свободе. Открыто и беспрепятственно гуляет по улицам города, знакомится с людьми, налаживает связи. И никто из этих новых знакомых даже и не предполагает, какие скелеты хранит девочка А у себя в шкафу. Остается только надеяться, что она больше никого и никогда не будет препарировать или отравлять. Местные жители были шокированы этим делом, особенно учитывая тот факт, что в Сасебо это был далеко не первый случай убийства, совершенного малолетним преступником. 1 июня 2004 года в начальной школе Акуба во время обеденного перерыва была убита 12-летняя ученица Сатоми Митарай. Ее горло было перерезано канцелярским ножом 11-летней одноклассницей. После содеянного убийца не убежала, а находилась в кабинете еще как минимум 15 минут, смотря как Сатоми лишается сил. Опять-таки, в целях конфиденциальности имя убийцы нигде не разглашалось, и ей тоже дали псевдоним «Девочка А». В итоге настоящее имя девочки все-таки стало известно миру. Его совершенно случайно раскрыли в телепередаче Fuji TV. В репортаже стали показывать рисунки девочки, которые были подписаны ее именем. И на одном из них это имя никак не замазали, не обрезали. И 18 июня люди увидели, как выглядит 11-летний убийца Нацуми Цудзи. Кто-то из пользователей того самого форума, Two Channel, нашел и опубликовал общую фотографию, где были запечатлены обе девочки. Оно было сделано всего за несколько часов до убийства. На Нацуми надет свитшот с надписью «Невада». После этого СМИ окрестили девочку как «Невада Тан». Я уверена, что многие из вас про это дело слышали, поэтому я на нем очень подробно останавливаться не буду, просто расскажу в общих чертах. Мотивы преступления были непонятны. Девочки даже дружили, у них были совместные увлечения, к тому же они вместе играли в баскетбол. Позднее, правда, мама Нацуми настояла, чтобы дочь ушла из кружка, потому что это, по ее мнению, стало влиять на успеваемость девочки. Вообще училась Невада-то она отлично, и у нее был достаточно высокий уровень IQ – 140. После ухода из баскетбола у Нацуми появилось больше свободного времени, и она стала проводить его не за учебниками. Она много смотрела фильмы, аниме и начала свой блог. Девочка предпочитала довольно специфичные жанры, а именно сплеттер, в котором кровь и отрезанные части тела занимали примерно 80% экранного времени, и баттл-рояль. Это, например, игра в кальмара, жанр, где группа людей соревнуются за приз, часто денежный, и каждый выбывший умирает. Для этих жанров характерно большое количество жестокости, крови, насилия. Блог был посвящен фанфикшену по любимому аниме «Невада-тан». Причем блог достаточно быстро стал популярным. И именно из-за него у подруг и начались проблемы. Я вообще не из тех, кто видит информацию, что маньяк играл в видеоигры или смотрел аниме и такая: «А, ну, все с ним понятно». Я осознаю, что нарисованная кровь не может сломать психику. Вот что, на мой взгляд, действительно было тревожным звоночком, так это то, что Невада-тан писала фанфикшн в жанре баттл-рояль и убивала там своих одноклассниц, в том числе Сатоми. Когда популярность блога Невада-тан стала расти, и Сатоми начала это замечать, ее, скорее всего, это стало задевать. Она начала оставлять нелестные комментарии по поводу внешности Невада-тан, ее веса. Поначалу Невада предпринимала попытки поговорить с подругой, чтобы та перестала таким образом ее унижать. Но Сатоми не останавливалась. Дружба между ними сошла на нет, и в конечном счете терпение одной из них лопнуло. В полицейском участке Невада-тан много плакала, отказывалась от еды, в отличие от девочки А, которая лишила жизни Айва Мацуо. И во время допроса постоянно повторяла: «Я сделала что-то не так? Мне так жаль, мне так жаль». Что наводит на мысль, что, скорее всего, она не понимала, что она делает. Не понимала, что это не фильм в любимом жанре, и это не грим, это настоящая кровь. И после того, как сцена будет снята, невозможно будет просто смыть грим и идти дальше по своей жизни. Невада-тан поставили диагноз синдром Аспергера. Это одна из форм аутизма, и проявляется она как неспособность поддержать разговор, выстраивать социальные контакты. Человек с таким синдромом очень замкнут, и он не понимает, что такое юмор, например. Они решили, что из-за своих интересов и особенностей психического развития девочка просто потеряла связь с реальностью, и это и привело к убийству бывшей подруги. Важно тут заметить, что я не демонизирую синдром Аспергера. И то, что у Невада-тан был такой синдром, это вовсе не значит, что все люди, которые обладают этим синдромом, они какие-то опасные, какие-то не такие. Есть даже некоторое количество бизнесменов и ученых, даже медийно известных, которые достигли больших высот в своем деле, в частности, благодаря Аспергеру. У Илона Маска, например, есть такой синдром. Как я уже говорила, после убийств в Кобе, возрастной порог, с которого человек может нести уголовную ответственность в Японии, был снижен до 14 лет. И к 2004 году обновленный закон уже вступил в силу. После дела Невада-тан общественность вновь выразила желание снизить возрастной порог до 11 лет, чтобы девочка понесла наказание. Но закон так и не изменили. 15 сентября 2004 года японский суд по семейным делам принял решение о помещении Нацуми, Невада-тан, в исправительное учреждение, отбросив ее юный возраст из-за тяжести преступления. Ее отправили в исправительное учреждение в префектуре Тачиги. Затем суд по семейным делам Нагасаки приговорил ее к 2 годам принудительного заключения. Но в сентябре 2006 года, после психологической экспертизы, срок был продлен еще на 2 года. И в мае 2008 власти города объявили, что не будут добиваться дополнительного наказания. Нацуми вышла сначала под домашний арест, а после была и вовсе освобождена. После ее освобождения вся семья покинула Сасебо, и новое их место жительства неизвестно, как и новое имя девушки. Совершенно очевидно, что имя ей пришлось сменить, потому что с этим делом была знакома не только вся Япония, но и весь мир. Разжигали популярность Невада-тан сначала пользователи Two Channel, делавшие мемы про девочку и рисовавшие фан-арты, а после об 11-летней убийце стало известно и в других уголках мира. Ее даже косплеили. Люди массово стали покупать то самое худи от университета Невады, после чего выпуск этой модели мерча пришлось закрыть, потому что оно стало ассоциироваться именно с этим жестоким преступлением несовершеннолетней девочки, а не с самим университетом. А еще, не знаю, насколько многие из вас оценят эту ремарку, но в 2007 году, например, появилась группа, которая называлась Невада-тан. Я ее слушала. И когда впервые мне стали приходить запросы о том, что сними про дело Невада-тан, я сначала даже подумала, типа, А что парни такого натворили? В 2008, буквально через год после своего дебюта, группа сменила название, я думаю, в частности из-за критики того, что они популяризируют такое жестокое дело. Возвращаясь к настоящей Неваде Тан, на данный момент ей 29, и я очень надеюсь, что сейчас с ее психическим состоянием все в порядке и никакой опасности она не представляет. Вообще, изначально планировалось видео только про Айву Мацуо, но, видите, в итоге получилась такая серия убийств в Японии, которая была совершена школьниками. И вдобавок мы немножечко узнали о том, как в Японии судят несовершеннолетних преступников. Обе сегодняшние героини так или иначе готовились к преступлениям, планировали их. Но отдавали ли они себе отчет, что на самом деле они творят? Они сломали жизнь не только убитым девочкам, их семьям, но и сами себе. У первой нашей героини вообще в живых никого из родных не осталось. Даже если она вышла из клиники или из тюрьмы, то как ей вообще как-то социализироваться в обществе? Без поддержки, без какой-то материальной помощи, вообще без всего. Да, у многих из нас были странные одноклассники, но я надеюсь, настолько странных ни у кого из вас не было. И не будет. Расскажите мне, что вы думаете по поводу этих дел, мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Также не забывайте подписываться на меня в других соцсетях. У меня есть сообщество ВК, есть Яндекс.Дзен, где я публикую помимо видео различные интересные статьи на тему True Crime. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там вы сможете узнать, как все выглядит за кадром. Там вы всегда будете в курсе событий, будете узнавать обо всем первые. Плюс там нет такой жесткой цензуры, и я могу там публиковать какие-то дополнительные материалы к роликам, которые сюда не получится поместить. А еще, я вернулась в Инстаграм. Я об этом говорила, по-моему, нет. Да так вернулась, что второй аккаунт создала. Я посвятила тот аккаунт исключительно макияжам, там очень клевые рилс, посты, идеи для мейка. В общем, если вам интересная вся эта тема, то ищите меня под ником черника.mua. Я вас по-прежнему очень сильно люблю, целую и, конечно же, обнимаю. А еще покупайте мой мерч. Я сегодня сижу в своей толстовочке. Цвет, конечно, шикарный. Вообще балдею от качества и цвета. А вообще, на самом деле, кофты у нас все уже распроданы. И мне кажется, что вы недостаточно много обращаете внимание на шопер. Шопер очень классный. На нем этот же принт. Он очень вместительный. И тут есть кармашек для там телефона, денег и так далее. Я шопером вообще не расстаюсь. Спасибо вам большое за просмотр, лайк, подписку. Я вас по-прежнему очень сильно люблю, целую и, конечно же, обнимаю. Муа!